Глава 21. «Егор Александрович, мы все», — объявили парни, когда я их разыскал. Десятиклассники закончили расставлять парты на первом этаже и отправились в наш кабинет. Я обнаружил весь свой класс в полном составе в коридоре. Ученики что-то озадаченно обсуждали, я остановился послушать возле лестницы. «Ну вы даете, правду люди говорят, у девчонок весь ум в козу ушел. Ну вот как можно было подумать?» Кажется, это возмущался Павел Барыкин. «А вы бы дурацкие шутки не устраивали», — огрызнулась Нина Новикова. «Да ерунда. Лестницу снизу подставим, и все дела», — предложил Федька. «Ага. Тебе послушай, так вон, покойничком станешь», — фыркнула Верещагина. «Ленка», — угрожающе начал Федор. «Я уже 18 лет, как Ленка, и что?» 17, Верещагина», — поправила дотошная Светлова. «Почти 18», — упрямо повторила Елена. «А у вас как не было мозгов, так и не прибавится». «Можно подумать, ты больно умная», — подключился Санек. «Ой, все, молчи лучше, покойничек», — фыркнула Верещагина. «Хватит», — негромко, но строго приказала Даша Светлова. «Что делать будем?» «Так оставим, ничего не случится», — заявил Егор Волков. «А если дождь или ветер, или роса? Вся работа телку под хвост», — возмутилась Люся. «Перекрасите», — хмыкнул Сергей Беспалов. «Вот сам и перекрасишь», — возмутилась Полина Гордеева. «Вы там шутки шутили, а мы тут трудились. Значит, вам и переделывать, вот». «Ага, разбежался, бегу и падаю», — съязвил еще кто-то из парней. «Сами виноваты. Надо было головой думать, а не нового учителя обсуждать». «Дурак!» Люся Волошина стукнула мокрой тряпкой Петю Савельева. «Люсь, ну ты чего?» – возмутился парень. «Что делать будем? Сейчас Егор придет, а тут такое!» – прервал ссору Свирюгин. «Надо дойти до окон и закрыть, а потом заново покрасить по следам», – уверенным тоном предложил Барыкин. «Ага, и всю школу истоптать краской. Нам Григорич головы поотрывает», – ехидно прокомментировала предложение девочка, имени которой я не помнил. «Зинка верно говорит, борода оторвет. Еще и перекрашивать коридоры заставит». «Это точно», — печально пробасил Волков. «Босиком», — воскликнула Людмила. «Ну а что, пройти босиком, закрыть окна, закрасить следы? Только надо кисточку к швабре привязать, чтобы на коленках не ползать». «Ага. А потом? Босиком на колонку и опять ерунда получается. Весь коридор перепачкаем». «Я придумала. Мы ноги тряпкой обмотаем и на колонку отмываться, а домой и вовсе босиком можно дотопать». «Вот сама и суй ноги в грязную тряпку», — возмутилась Верещагина. «Придумал ерунду». «Ну вот возьми и сама тогда придумай», — обиделась Люся. «Федька прав», — заявила Лена. «Надо с улицы лестницу поставить и окна закрыть». «Ага, так тебе борода и разрешит по школе ползать». «Надо Егора звать, может, он чего придумает», — предложил Волков. «Сами разберемся». «Лестница не поможет», — высказался Свирюгин. «Это еще почему?» — воинственно поинтересовалась Верещагина. «Ну, залезет Федька на этаж, ну, закроет окна, а дальше что?» — ухмыльнулся Свирюгин. «Вылезет обратно?» — уверенным тоном произнесла девушка. «Верещагина», — Владимир снисходительно глянул на девушку с высоты своего немаленького роста, — «окна закрываются изнутри. Федька твой останется в классе, а если наружу полезет, то окна снова открывать придется. Поняла?» «Никакой Федька не мой, вот еще», — фыркнула Лена. Я хотел обозначить свое присутствие, но снова заговорил Свирюгин. «Нужна еще одна тряпка, только чистая». «Зачем?» — уточнила Даша Светлова. «По чистой доберемся до окон и закроем. Обратно по ней же вернемся. Закрасим следы, и ноги чистыми останутся». «Вовка, ты гений!» — восхитилась Нина. «Гений чистой тряпки!» — пошутила Лена. «А ты молчи! Сама глупость придумала, а теперь умничаешь!» — отбрила Новикова Верещагину. «Нинка, да ты сама!» «Ой, Егор Александрович!» Меня внезапно обнаружили, и я пошел навстречу классу. «Что случилось?» – догадываясь, о чем речь, полюбопытствовал я. «Да вот!» – Даша поджала губы и махнула рукой, показывая на класс. Полы покрасили, а окна оставили открытыми. На ночь. Сторожа у нас нет. Борода, Степан Григорьевич, ругаться будет. Вот решаем, как окна закрыть. Володя придумал по тряпке пройти, только чистую надо». «Только где ее взять, тряпку чистую?» — пригорюнилась Зина. «Борода... Ой, Степан Григорьевич вторую не даст. Про окна узнает и вовсе заругается». «Неужто воруют на селе?» — удивился я, услышав про сторожа. Ребята удивленно на меня посмотрели, переглянулись и дружно опровергли мое предположение. «Что вы, Егор Александрович, нету у нас воров. Просто непорядок это, понимаете?» Со всей серьезностью пояснила Даша. «Понимаю», — так же серьезно ответил я. «Но тогда тряпка нам не нужна». «А как же?» — сомнением глянув на меня, поинтересовалась Люся. «По лестнице? А что, ребята?» — радостно заулыбалась Волошина. «Классному руководителю борода... Ой, Степан Григорьевич не откажет». «Точно», — обрадовались парни. «Егор Александрович дело говорит, надо с ним к завхозу и все дела». «Ребята, ну вы чего, забыли, что ли?» — закатив глаза, проворчала Нина Новикова. «Нинка, что тебе опять?» «Да елы-палы!» — Барыкин хлопнул себя по лицу. «Дошло, наконец!» — ехидно подколола Лена. «Ленка, ну ты и язва!» «Слышь, сова, ты давай не обзывайся!» — встрял Волков. «Во-первых, не сова, а Петр», — вклинился я в разговор учеников. «Во-вторых, лестница нам точно не нужна. Достаточно пары стульев». «А что с ними делать?» — сомнением в голосе спросила Нина Новикова. «То же, что и с тряпкой планировали», — пояснил я. «Только мороки меньше». «Точно», — протянул Сверюгин. «И по площади меньше займет, и ворса не останется на краске». «Ой, Егор Александрович!» «Как здорово вы все это придумали!» – захлопала в ладоши Люся. «А кто пойдет окна закрывать со стульями?» «И красить за собой», – уточнила Светлова. «Давайте я», – одновременно сказали Федор Швец и Сверюгин Володя, и тут же уставились на меня, ожидая решения. «Думаю, лучше будет, если отправим на задание Федора». «Почему?» – тут же поинтересовалась Нина. «Он же все испортит, как всегда». Федька зыркнул в сторону Новиковой, но промолчал. «Уверен, Федор справится. К тому же у Федора весовая категория подходящая. Он легче. Поэтому следы будут не такими глубокими», — объяснил я свою позицию. «Тогда вон лучше Тонечку отправить», — хмыкнул Беспалов. «Она самая мелкая и худая». Невысокая кореглазая девушка, имя которой я наконец узнал, покосилась на Серегу и снова уставилась в окно. Я обратил внимание, что Антонина молчала во время всех ситуаций, приключившихся с моим классом за полдня. Может, она немая? Да ну, глупость. Тогда бы девочка училась в интернате. Значит, просто молчунья, так и запишем. «Егор Александрович – учитель, ему лучше знать», – авторитетно заявила Светлова. «Хм, а ты еще и маленькая подлиза, получается», – поставил себе мысленную пометку. «Так я пошел, Егор Александрович», — уточнил Федор. «Погоди, ребята дело говорили. Нужно кисточку к швабре привязать и банку с краской в ведро поставить, чтобы с нее не капало». «Ой, Степан Григорьевич ругаться будет», — пискнула Зина. «Из-за чего?» — не сообразил я. «Так из-за краски же. Ведро испачкается», — доверительно пояснила Григорьева. «Я наконец-то вспомнил фамилию девушки». «Можно газетку подстелить», — предложил Горка. «А что, потом выкинем и все?» «Верно, Горка говорит. Только где взять?» — призадумался Паша Барыкин. «Думаю, ничего страшного не случится, если банку с краской мы поставим на половую тряпку». «А-а-а!» — начала была Зина. «А потом хорошенько прополощем», — добавил я, мягко прерывая девушку. «Да не маши ты своей шваброй!» — возмутилась Верещагина. «Егор Александрович, скажите Федьке, чего он?» – апеллировала ко мне Лена. «Федор, не задень девочек, пожалуйста». «Хорошо», – буркнул Швец, и я отметил, как расслабились его плечи, которые напряглись от возгласа Лены. «Так, ребята, нам нужен широкий скотч». «Чего?» – раздался нестроенный хор голосов, и несколько пар глаз уставились на меня с недоумением. «Саныч, черт меня побери!» «Изолента», — исправился я, — «или веревка». «Изоленту на такое дело переводить?» — покачал головой Свирюгин. «Может, ремнем?» «Ага, или вон Ленкиным поясом», — предложила Нина. «Ага, вот свой давай», — возмутилась Верещагина. «Был бы, дала бы», — воскликнула Новикова. «Вот ты, Ленка, всегда так. Тебе для общего дела вечно свое жалко». «Потому что это мое, а не общее». «Лена, как тебе не стыдно? Ты же комсомолка!» — укорила Верещагину староста класса. «Так, стоп, ребята, не надо никаких жертв». Я решительно остановил девичью перепалку. «Сделаем проще, просто оторвем полоску от тряпки». «Верно, Егор Александрович», — обрадовался Федька. Санек тут же кинулся отжимать тряпку и рвать ее на части. «Александр, не горячись», — остановил я парня. «Нам нужна одна полоска». «Хорошо, Егор Александрович», — пропыхтел Санек, отдирая полоску. «На, держи», — протянул добычу другу. Федор принял кусок мокрой ткани и принялся крепко привязывать рукоятку кисточки к черенку швабры. Пока швец возился, Свирюгин и Беспалов притащили с первого этажа пару стульев. «Егор Александрович, хватит или третий нести?» «Думаю, хватит. С тремя будет неудобно». «А ведро?» — вдруг спросила молчавшая до сих пор ученица. «Тонечка, какое ведро?» — переспросила у нее Зина, выразив общую мысль. «Ну, куда Федя будет ставить ведро с банкой?» — пояснила Тонечка. Мы дружно уставились на смутившуюся Антонину. Девушка чуть зарделась и спряталась за широкую спину Зинаиды. «Дела», — почесав затылок, протянул Санек. «Что делать-то будем?» И мы зависли, решая проблему. Тащить за собой третий стул напряженно. Федор замучается, пока доберется до дальнего окна. Идти с двумя и в нагрузку нести ведро со шваброй? Велика вероятность, что Федя в какой-то момент покачнется, к примеру, потеряет равновесие и чебурахнется со всем добром на свежеокрашенный пол. Полы-то не жалко, перекрасим, а вот за одежду парню дома влетит по первое число. «А давайте построим дорогу», — предложила вдруг Тоня. «Ну надо же, интересная какая девочка, то молчит весь день, а тут вдруг дельную мысль придумала». Я быстро сообразил, о чем говорит Антонина, и ничего не имел против такого строительства. «Это как?» – удивилась Зина. «Ну, из стульев. Будем передавать Феде стульчики, а он их впереди себя начнет ставить. Так до окна и дойдет». «Без ничего», – уточнила девушка. «А потом?» – поинтересовался Санек. «Ну, Федя закроет окна, потом с кисточкой пойдет красить». «И с ведром, в котором банка с краской», — зачем-то уточнила Тоня. «А стулья?» — недоумевала Нина. «Заберет по очереди. Только замучается Федя», — девочка с печалью во взгляде посмотрела на швеца. «Чего это?» — удивленно буркнул Федор. «Ну», — протянула Антонина, — «стульев же много. Через весь класс углом». «Каким углом?» — не поняли парни. «По над стеночкой же». Терпеливо принялась объяснять Тонечка Любочкина. «Пока ребята обсуждали, я заглянул в список, чтобы, так сказать, идентифицировать всех своих учеников. Любочкина, надо же. А что, Тонечке очень идет эта фамилия. Причем молчальницу отчего-то хочется называть не Тоня, не Антонина, а именно Тонечка». «Да зачем?» – возмутился Волков. «От двери до окна напрямки и соорудим». «Нет, Тонечка права», — неожиданно сказал Свирюгин. — «Два окна. Каждому дойти от угла до угла не получится». — «Так что, я пошел?» — спросил Федор. Похоже, парню надоели рассуждения, и он рвался в бой. Видимо, хотел реабилитироваться после неудачной шутки. Я оглядел ребят. — «Решили? Делаем?» — «Делаем!» — дружно ответил класс. — «А может, лучше парты построить?» — вдруг выдвинул рационализаторское предложение Санек. «Но чего, быстрее будет и ширше». «Шире!» – тут же исправила Даша. «Бородин, ты хоть иногда используй голову». «Чего?» – не понял Саня. «Того!» – Светлова постучала указательным пальцем себе по лбу. «Головой думай. По-твоему, Федя, тебе кто?» «Друг», – не раздумывая ответил Бородин. Девчонки захихикали. «Это понятно!» – «Федор, не кран, чтобы в одиночку парты тягать, ясно тебе?» «Что?» Санек задумался, когда же до него дошло, покачал головой и подтвердил. «Ну да, парты тяжелые. Один не осилит. Тогда стулья надо ставить», — уверенно заявил Бородин. «Молчи лучше», — велела Нина. «Так что, я пошел?» — нетерпеливо дернул плечом швец. «Да, иди уже. Ребята, строимся в шеренгу, стулья будем передавать друг другу, чтобы не толпиться возле двери и не мешать Федору», — строгим тоном распорядилась Дарья. И работа закипела. Я оказался не у дел, меня как-то аккуратно оттеснили в сторону, не позволив встать в строй. Я наблюдал за своими учениками со светлой радостью. Что бы там ни ворчал Степан Григорьевич, а похоже, класс мне достался хороший. Я бы даже сказал замечательный. По сути, вот это все можно было и не делать. Я мог бы поинтересоваться у директора, до которого часа будет открыта школа, занять свободный класс и засесть в нем изучать личные дела ребят. А перед уходом зайти в наш кабинет, аккуратно пробраться и закрыть окна. Да, следы останутся, но их можно закрасить уже после того, как основная площадь добротно высохнет. Ничего страшного не случилось бы. Но у меня сработал тонкий расчет. Посмотреть на свой класс в деле, так сказать, чтобы получше узнать каждого. Увидеть, кто чем дышит, кто как себя ведет в нестандартной ситуации, послушать, понаблюдать, представив парням и девчонкам свободу действий. В принципе, мои ожидания оправдывались. Ученики пусть немного, но раскрылись передо мной. Да и отношения в классе между ребятами считывались. Радовался же я тому, что классная руководительница Ольга Николаевна сумела за столько лет сдружить класс. Ребята фыркали, возмущались, огрызались, но никто не ушел домой, обвинив девочек в непродуманности. Весь класс остался, чтобы решить проблему. Пусть и пустяшную, но все-таки. После строительства дороги и стульев, после закрытия окон и уничтожения следов преступления, с помощью закрашивания этих самых следов, мы дружно перетаскали на второй этаж парты из нашего класса, чтобы подготовить фронт работ на следующий день. Потом решали, кто сможет прийти завтра в школу, чтобы занести столы в кабинет. Все парни трудились в родном колхозе, девочки, включая Лену Верещагину, тоже. Вот только актриса наша все лето помогала маме в библиотеке, чаще прогуливая, чем работая. Это выяснилось в процессе обсуждения планов на следующий день. Оказывается, староста класса и летом оставалась старостой, вела учет и прочий контроль. Так что от ее строгого взгляда никто и ничто не могло укрыться. В результате короткого собрания постановили, или Лена вместе со всеми ребятами проходит трудовую практику в колхозе, где скажут, или поступает в полное мое распоряжение и под контроль завхоза товарища Бороды. Верещагина, не раздумывая, заявила, что она, как все, в колхоз. На то мы порешили. Насчет класса на завтра я дал отбой. Парни хотели прибежать в обеденный перерыв, чтобы расставить столы, но, подумав, мы решили, что вряд ли краска успеет полностью высохнуть. И чтобы уж наверняка не поцарапать свежее покрытие, договорились собраться в пятницу в обед или вечером и вместе дружно навести в классе полный порядок. Даша Светлова обещала забежать и проинформировать меня, на какое время ребята и девочки сумеют договориться, чтобы их отпустили закончить классные дела. Да-да, именно так и сказала – проинформировать. Похоже, растет в моем классе будущий партийный работник. Разошлись мы глубоко после полудня, точнее, я отпустил своих десятиклассников, сам же остался в школе и попросил у директора личные дела и принялся изучать характеристики. Честно говоря, чем больше читал, тем больше убеждался. Придирается Степан Григорьевич к моим ученикам, не такие уж они хулиганы. Ну да ладно, с этим разберемся. «Егор Александрович, что-то вы засиделись», — заглянул ко мне Свиридов. «А ведь обещали сегодня в бухгалтерию заглянуть». Укоризненно покачал головой Юрий Ильич. «Забыл. Завтра с утра непременно зайду», — покаялся я. «Как вам, ребята?» — полюбопытствовал директор. «Хорошие», — искренне ответил я, не раздумывая. «Хорошо, да, это хорошо», — пытливо вглядываясь в мое лицо, кивнул Юрий Ильич. «Ступайте-ка вы домой, Егор Александрович. Отдохните хорошенько, а завтра... Ах да, завтра вы навстречу с Ольгой Николаевной», — вспомнил Свиридов. «Я могу отложить, если нужно». «Нет-нет, поезжайте», — не согласился Юрий Ильич. Характеристики что? Бумажки. А Оленька Николаевна вам подробно все обскажет, слабые места, сильные стороны», — улыбнулся директор. «Все, до свидания, Егор Александрович». «До свидания». Я поднялся, собрал папки с личными делами учеников, дал их Свиридову и отправился домой. А дома меня ждал сюрприз, о котором я совершенно позабыл в суматохе школьного дня.